Тем не менее, женщины часто на него злились. В тех редких случаях, когда он пытался рассказать о своей жизни, изложить предысторию и объяснить, почему зачерствело его сердце, упреки порой становились еще более колкими, а сами женщины начинали смотреть на него, как на инфицированного, который обязан безотлагательно предупреждать о своей болезни, где-нибудь между первым и вторым свиданием. Но такова природа отношений. Похоже, в них всегда присутствует некий дисбаланс. Хорошо, если ты просто планируешь эмоциональную стратегию. Но совсем другое дело, когда перед тобой разверзается земная твердь, и все твои защитные силы летят в пропасть, возникшую несколько секунд назад и еще не отмечены на картах. Примерно так получилось у него с Марией, нежной и спокойной испанкой, которая вдруг начала угрожать самоубийством и требовать одного, другого, третьего. Но ведь он не вызывался стать отцом ее или чьих бы то ни было детей и не собирался принимать католичество даже в угоду ее, как считалось, умирающей матери. А после Марии, коль скоро недопонимание распределяется демократическим путем, возникла Кимберли из Нэшвилла, которая, как очень быстро выяснилось, отвечала всем его неписанным требованиям, начиная с того, что со смехом затащила его в постель уже на втором свидании, и заканчивая тем, что воплощала собой независимость и дух свободы. А потому он, даже забыв молча поздравить себя с такой удачей, втрескался, можно сказать, по уши. Поначалу она не хотела сближения и, по ее словам, оберегала свое личное пространство, не желая осложнять отношения. От этого ему отчаянно захотелось, чтобы она переехала к нему прямо сейчас. Он узнал, как заказывают и дарят цветы, о чем прежде не помышлял, и даже поймал себя на том, что заглядывается на витрины с бриллиантовыми кольцами и уже подумывает об идеальном гнездышке в духе старинного охотничьего домика, со всеми удобствами, естественно, на какой-нибудь тенистой аллее. Он сделал предложение, но она ответила: «Пол, так это не работает». Ему чуть не изменил рассудок. Она погладила его по руке и сказала ему те же слова, что он когда-то говорил Марии, и тогда он, помимо своей воли, обрушил на нее обвинения в эгоизме и корысти, заклеймил черствой, типичной американкой, неизвестно, что имея в виду, поскольку до нее никогда не встречался с американками. По факсу он получил от нее сообщение о разрыве отношений и напился до бесчувствия, да так, что начал мыслить рационально. До слез посмеялся над этой историей, осознал всю тщету мерзких дел и почувствовал тягу к монашескому образу жизни, при этом лелея фантазия Кимберли в монашеском платье и о богомерзком совокуплении с нею, после чего забронировал два билета на утренний рейс в Мексику и, конечно же, проспал, а, продрав глаза, обнаружил послание на автоответчике. Но не от Кимберли, а от авиакомпании, сообщавшей, что он пропустил свой рейс. Каким-то чудом он добрался до работы, где рассказал коллегам юмористическую версию своих злоключений. Сотрудники посмеялись, он посмеялся вместе с ними, и эта облегченная, искаженная версия событий вскоре заменила настоящую. Потом, на протяжении многих лет, он молча благодарил Кимберли, оказавшуюся умнее его, умнее эмоционально. Раньше ему казалось, что много уроков в плане эмоций он вынес из отношений со Сьюзом, но, быть может, эти уроки относились только к его отношениям с ней одной. Находясь дома между контрактами или приезжая в отпуск, он встречался со старыми приятелями, они вместе шли выпить или поужинать, и эти встречи напоминали кино в быстрой перемотке. Некоторые из его друзей оказались закоренелыми домоседами. Именно они с большим теплом вспоминали былые времена. Кто-то вступил в брак уже вторично, взяв женщину с детьми. Один оказался геем. После стольких лет он вдруг стал заглядываться на затылки молодых парней. Но кое-кого время не изменило. Бернард, даром что краснолицый и седобородый, однажды ткнул его локтем, когда мимо их столика в ресторане прошла девушка и сказал: «Гляди, вот это зад!» В 25 лет он говорил то же самое, но с нарочитым американским акцентом. Во всяком случае, это свидетельствовало, что мужчины иногда путают хамство с честностью, а есть и такие, кто путает чопорность с целомудрием. По длительности знакомства их компания была неоднородной. Из числа сладких мальчиков в его жизни присутствовал только Эрик. С этими ребятами приятно было пообщаться часок-другой, тем более что алкоголь стирал разделявшую их дистанцию. Но так сложилось, по крайней мере у него, что от этих встреч запоминались в основном фразы: «Ты по-прежнему в основном составе, Пол?» «Свободен, как ветер. Не нашел еще свою единственную? Или хотя бы какую-нибудь сеньориту Риту?» «И когда только остепенишься, жаль, детишек не настрогал. Из тебя вышел бы хороший отец». «Нет, это успеется. Не отчаивайся, старина. Но помни, качество спермы с возрастом ухудшается. Неужели тебя не тянет осесть где-нибудь за городом, в домике с камином, в окружении внуков? Чтобы появились внуки, хорошо бы сперва детей завести. Ты просто не в курсе, какие чудеса творит современная медицина». Его редкие вторжения в круг друзей вызывали у одних гордость за собственную жизнь, а у других, если не зависть, то чувство неловкости. Потом, когда ему перевалило за 50, он вернулся в Англию, обосновался в Сомерсете и вложил свои сбережения в производство. Почему-то выбрал сыр. До конца жизни кошмары будут сниться, старина. Может, тут замешана какая-нибудь пастушка? Гляди, вот это зад! Теперь хотя бы чаще будем встречаться. Но пастушка была ни при чем, и, как ни странно, дружеские встречи не стали чаще. При желании всегда можно сделать вид, что Сомерсет находится не ближе, чем Вальпараисо или Теннесси. Видимо, он потому предпочитал хранить в памяти их дурачество, что это помогало держать приятеля на расстоянии, точно так же, как он держал на расстоянии своих подруг. Впрочем, многие знакомых и сами предпочитали держаться на расстоянии, достигнув того возраста, когда подступают болезни. Ему на электронную почту приходили сообщения насчет рака простаты, операции на позвоночнике и шума в сердце, который, видимо, тоже не сулил ничего хорошего. В больших количествах поглощались витамины и статины, а бессонные ночные часы скрашивала Всемирная служба BBC. Вне сомнения, вскоре следовало ожидать уведомлений о похоронах. Ему вспомнился старый приятель по юридическому факультету, Алан, как его там. По какой-то причине связь между ними прервалась. Алан 7 лет проучился на ветеринара, но после выпуска решил переключиться на юриспруденцию. Однажды он спросил Алана, почему тот столь круто изменил специальность. Неужели ни с того ни с сего разлюбил животных или побоялся длинного рабочего дня? Алан ответил: «Нет, прежняя специальность всегда казалась ему стоящей, важной — лечить больной скот, обеспечивать безопасные роды или безболезненную смерть, работать на воздухе, знакомиться с разными людьми. К этому он себя и готовил». А перечеркнуть такую перспективу заставило его не что иное, как брезгливость. Он рассказал, что раз за разом, запуская руку по локоть в коровий зад, ты невольно вдыхаешь отвратительные газы, испускаемые животным, и газы эти, проникнув в твой организм, неизбежно будут стремиться наружу. От Алана он ничего больше не добился, но тут же вообразил, как тот ложится в постель с девушкой, и все у них ладится. Но в какой-то момент происходит катастрофа. Из Алана вырывается залп коровьих газов, отчего девушка выскакивает из постели и подхватывает свои вещички, чтобы навсегда исчезнуть с горизонта. Возможно, ничего такого и не произошло, но Алан не смог вынести мысли о том, что такая казнь может случиться с ним в присутствии любимой. Как сложилась судьба Алана, он не имел представления, но историю Алана запомнил. Когда ты пропустил через себя определенные события, они бурлят у тебя внутри. Коровьи газы так или иначе вырвутся наружу. И с этим придется жить, покуда они полностью не выветрятся. Действительно, многие девушки, не только Анна, спешно собирали вещички и пускались бежать. И не каждый раз ему удавалось мужественно выйти из положения. В юности, преисполненной гордости и любви к Сьюзен, он, как и многие молодые люди, был склонен к соперничеству. «У меня член больше твоего, у меня душа больше твоей». Молодые самцы хвалятся своими подружками, а он хвалился вызывающим характером своего романа. Еще, конечно же, он хвастался силой их взаимных чувств. Ведь именно это важно, потому что от силы чувств зависит уровень счастья, верно? Тогда это заявление ослепляло его своей очевидностью. Многие полагали, что самые счастливые люди на свете — это бутанцы. В Бутане слабо развит голый материализм. Там в чести семья, общество и религия. Но он-то жил в материалистическом мире Запада, где религия не играет большой роли, а чувства локти и семьи развиты мало. Так что же это, преимущество или недостаток? Впоследствии было установлено, что самые счастливые люди на Земле – датчане, причем не в силу предполагаемого гедонизма, а из-за скромности притязаний. Не стремясь к звездам и Луне, они хотят всего лишь дойти до следующего фонарного столба и становятся еще счастливее, когда им это удается. Он снова вспомнил ту девушку, чью-то подругу, которая заявила, что снизила планку своих ожиданий, дабы свести к минимуму вероятность разочарования. Значит ли это, что она будет счастлива? И неужели датчане ощущают себя именно так? Что же касается соотношения силы чувств и уровня счастья, под грузом своего опыта он как-то засомневался. Ведь в принципе можно сказать, что чем больше ты ешь, тем лучше становится пищеварение, или чем быстрее ведешь машину, тем скорее будешь на месте. Не будешь, если врежешься в кирпичную стену. Он вспомнил, как они со Сьюзен однажды ехали в его машине, и трос привода акселератора то ли заклинило, то ли неизвестно что. Машина действительно мчалась в гору, как зверь, пока у него не хватило ума выжать сцепление. В тот раз он одновременно паниковал и мыслил ясно. Такой была тогда его жизнь. Нынче он всегда мыслил ясно, однако иногда ощущал нехватку адреналина. Существовал еще один фактор. Неважно, бутанец ты, датчанин или англичанин. Если статистика счастья опирается на самостоятельное предоставление сведений, как мы можем быть уверены, что люди счастливы в такой мере, как заявляют? А вдруг они лгут? Нет, мы просто обязаны верить, что они говорят правду, или хотя бы верить, что система подсчета учитывает погрешность в случае, если человек соврет. Настоящий вопрос залегает глубже. Допустим, свидетельства информантов, опрошенных антропологами и социологами, заслуживают доверия. Можно ли тогда считать, что быть счастливым и заявлять, что ты счастлив, это одно и то же? Если да, то любое последующее объективное исследование, например, активности головного мозга, становится излишним. В таком случае вопрос отпадает. А значит, можно развивать эту тему дальше. К примеру, если человек говорит, что он когда-то был счастлив, а сам этому верит, значит ли это то, что он счастлив сейчас? Может такое быть? Нет. Такое суждение ошибочно. С другой стороны, эмоции – это не точная наука. Константы здесь меняются, но даже противоречия друг другу остаются верными. Например, за свою жизнь он не раз замечал, что мужчины и женщины по-разному рассказывают об отношениях. После расставания женщина чаще говорит: «Все было в порядке, пока не произошло X». Здесь X – это смена обстоятельств или места, появление очередного ребенка или, чаще всего, постоянная или разовая неверность. Мужчина же чаще всего говорит: «К сожалению, мы были обречены с самого начала». Причиной может считаться личная несовместимость или заключение брака под давлением, или тайны одного или обоих партнеров, которые всплыли на поверхность. И она будет говорить: «Мы были счастливы, пока не…» А он скажет: «Мы никогда не были по-настоящему счастливы». Впервые заметив такое расхождение, он пытался понять, какая из сторон говорит правду, но теперь, находясь на другом конце своего жизненного пути, признал, что обе говорят правду. В любви все есть правда и все есть ложь. Это единственный предмет, о котором невозможно сказать ничего абсурдного. Став обладателем половины акций сыроварни Frogwort Valley Artisanal Cheese, он виделся себе как менеджер-владелец, совладелец, соменеджер. Его рабочее место включало стол с креслом и допотопный компьютерный терминал. Был у него и собственный белый халат, но надевать его приходилось нечасто. В офисе заправляла секретарша Хиллари. Поначалу он воображал, как будет руководить секретаршей, но той руководство не требовалось. Предлагать свою помощь значило опускаться ниже своей должности, так что в основном ему осталось просто наблюдать за происходящим и улыбаться. Хиллари, уезжая в отпуск, уступила ему свой стул. Наибольшую пользу своей компании, штат которой состоял из 5 человек, он приносил торговле на фермерских рынках. Постоянные продавцы были на вес золота, а у Барри, много лет простоявшего за прилавком, пошатнулось здоровье. Отчего же было не выручить компанию, когда возникла такая необходимость? Приехать в один из окрестных городков, установить прилавок, выложить сыры, расставить ценники с названиями, приготовить тарелки с кубиками сыров для дегустации, а также пластиковый стаканчик с зубочистками. Стоял он в шапке из твида и в кожаном фартуке, но, по собственным оценкам, вряд ли мог сойти за уроженца Сомерсета. За спиной у него красовался яркий пластиковый щит с фотографией счастливых козочек. Торговцы-соседи были настроены дружески. У него всегда можно было разменять 10-фунтовую банкноту на 2 пятерки, а 20-фунтовую на 2 десятки. Он давал покупателям объяснения по поводу возраста сыров и особенностей их изготовления. Вот этот обваливают в зале, этот в зеленом луке, вот тут в толченом перце чили. Такая работа была ему в радость. Здесь он нашел тот стиль общения, которому сейчас тяготел. Жизнь радостной, отмеченной взаимовыручкой, не предполагающей сближения, что, впрочем, не исключало флирта с Бетти, хозяйкой палатки, выпечка от Бетти. Все это помогало скоротать время. Ох, эта фраза! Ему вдруг вспомнились слова Сьюзен из ее рассказа о Джоан. «Все мы ищем для себя безопасную гавань, а если не находим, то просто учимся коротать время». В ту пору это прозвучало как совет, подсказанный отчаянием, а теперь уже казалось нормальным, эмоционально целесообразным тезисом. Хотя, или точнее сказать, поскольку он не ожидал, да и не желал какой-либо окончательной привязанности, его невольно влекло к разным публичным проявлениям одиночества. Он просматривал частные объявления, доверительные колонки, телепередачи для желающих познакомиться и те газетные рубрики, где описывалось, как двое встречаются за ужином, оценивают друг друга по десятибалльной шкале, выносят на всеобщий суд свои или чужие застольные промахи, а под конец отвечают или не отвечают на вопрос, дошло ли у них дело до поцелуев. Чаще всего сообщалось, по-быстрому обнялись или только в щечку. Парни самодовольно отвечали: «Джентльмен не болтает лишнего». В этом чувствовалась претензия на искушенность, но вместе с тем сквозило заметное низкопоклонство. Как подсказывал и опыт, джентльмены ничем не отличались от других бахвалов самцов. Тем не менее, он со смешанным чувством теплоты и скепсиса отслеживал эти отважные, но осмотрительные сердечные экспедиции. Надеялся, что хоть кому-нибудь из этих незнакомцев повезет, хотя и не обольщался. Джентльмен не болтает лишнего. Что ж, изредка это могло соответствовать истине. Например, дядя Хамфри, вонявший спиртным и сигарами, зашел в спальню к Сьюзен и продемонстрировал французский поцелуй, а потом каждый год требовал повторения. Можно не сомневаться, дядя Хамф не болтал лишнего, но от этого не становился джентльменом, как раз наоборот. Из-за похотливости дяди Хамфа Сьюзен утратила веру в жизнь после жизни. Как еще повлияли на нее дядюшкины выходки, с такого расстояния уже не определить, и он выкинул из головы этого давно умершего субъекта.